приняли меня вполне радушно, не забыли, видимо, о моей помощи, однако не согласился Кугары ни на какие мои предложения, не уменьшить продажи своего товара, не работать сообща. На все был дан отказ, и слова весьма простые и грубые. Нам самим жить надо, это торговля, и нет здесь друзей. Ну что ж, я запомнил и пустил весть по всему Гришару, что арачьи шаманы торгуют откровенной дрянью, а так оно и было, и пусть помогало на время. Однако болезни возвращались обратно с новой силой, так вот я и пустил весть, что это откровенная дрянь, и что покупать ее у орков не стоит. К тому же еще и слушок пустил, что эльфы никого, кто дрянь у орков покупал, принимать не будут, лечить не будут, и эликсиры продавать тоже не станут. И ведь подействовало, тогда мое слово еще чего-то достоило. Однако орки не забыли, и не одобрили, и ведь и так злато у них сверх меры, так им еще и чужое подавай. Погонь. Явились ко мне послы от Кугарая, мол, поговорить хочет вождь, страшно желает. Ну я и явился, приняли меня еще радушнее, чем в прошлый раз. Кугарая весь таки сиял, говорил, что все это недомолвки наши не стоят и ломаного медика, и предложил сотрудничество, которое я и предлагал ему несколько дней ранее, и дружбу племен, да такую, что аж породниться предлагал. Я-то до этого так и не мог понять, что делает Арчонок в комнате, а оказалось, что это старший сынок Кугарая, который, оказывается, питал к красивым эльфийкам страсть, и очень желал заиметь к себе в будущий гарем мою дочь Сибиллу. Ох, и верещал он, когда я разъяснял ушлепку, что я с ним сделаю, если он только попробует подойти к моей дочери. Кугарая же молчал, зыркал злобно на меня, но молчал. На том и порешили, больше друг к другу не лезть, и годы дальше шли своей чередой. Друзьями мы тогда еще не были, но и врагами тоже. Но позже одной нехорошей ночью, поймал я в своем доме воришку, здоровенного, злобного ушлепка с длиннющими клыками. Эльфийку выкрасть пришел старший сынок Кугарая, да только не в те покои свернул я, споро спеленал его корнями, для острастки срезал ухо, перебил ноги и в рот запихал поглубже шишку еловую, чтобы пососало дитя да о поведении своем поразмыслило, так и отправил домой в повозке с двумя ослами запряженной. Кугарая наутро просил у меня извинения и заверил, что между нами по-прежнему дружба, и ошибка все то была, сынок юный глуп, я простил, и вновь покой. Я уж стал готовиться к смерти, оно чем дольше живешь на свете, тем медленнее умираешь, так уж вышло, что смерть не торопится к истинным эльфам, а во мне крови поболее чистой, чем у многих других. 8 веков я бродил по свету, и надо же так было статься, что когда слег и начал умирать, вождь рачьего племени Кугарая тоже отправился пировать к предкам, и на смену ему пришел старший сын. Ушлепок каких поискать, цвагар. Я мучился в горячке, то и дело прося о стакане с водой, когда орки пришли в наш квартал, устроили сечу, насмехались над моими старшими детьми, забрали самых красивых внучек, и столько золота, сколько смогли отыскать. Цвагар не простил обиды, по его разумению я тварь, которая должна страдать за прошлые грехи, но раз я умираю, то платить не мне, а моей семье. Так он мне сказал, лично. Коли бы я мог, так бы придушил засранца собственными руками. Да одна забота, не обделаться бы под себя, я просил помощи у нынешнего лорда Дефиаса, письмо слал вместе с моим старшим сыном, безухим, покалеченным, просил о помощи, да знаешь, людской век короток. 2 стражи, которые совсем недавно выпали из лона матерей своих и которые даже волосяной порослью на лице не обзавелись, теперь с важным видом обходит наш квартал с фонарями в руках, называя это собрание 2 идиотов гордым словом «патруль». Вот и вся наша защита. Орел вдруг встрепенулся, вновь взмахнул косматой башкой, и один глаз его стал обычным, птичьим, а голос старческий потускнел, скрежет и боль прорезались в нем более явственно и горько. Я просил помощи у гильдии, Кади, но ведь у авантюристов оно как лют лихой за злато работать изволит, это же мы с тобой придумали правила гильдии, мы вместе с другими обосновали первое отделение в столице 13 золотых героев, гордость короля я отдал все сбережения, все до последней монетки отнес мой шустрый внучок Сиамары, в гильдии приняли заказ, забрали мое злато, но ни один авантюрист не пришел, никто не откликнулся на заказ, хотя Сиамар меня клятвенно заверял, что задание вывесили, и бойцы расспрашивали про него у гильдейских администраторов, но никто не пришел. Ни один вшивый авантюрист даже низшего глиняного ранга не явился в мой квартал. П помощи больше ждать не от ккаав, ва помоги, Кади. Орел зашевелил башкой. Второй глаз стал обычным, и птица, отбежав от кобольда на пару быстрых скачков, взмахнула крыльями и тяжело взлетела. Золотой массивный амулет болтался на шее орла неприкаянно побрякушкой, отражая от тусклого солнца едва видимый блеск. Дед Клавдий молча провожал орла взглядом. Джорджи смотрел в лицо учителя, выискивая там тени эмоций, но видел лишь бушующее пламя в глазах и не мог до конца осознать, что означает этот огонь, до тех пор, пока не началась их погоня. Погоня со временем. 16 дней пути прошли чудовищно быстро, и они достигли Гришара, огромного каменного града, в землях которых не лежит снег. Здесь поля устремляются вдаль серыми не очень ровными рядами. Здесь крестьяне по щиколотку в грязи ухаживают за скотиной и готовят посевы к скорой весне. Здесь дети, не боясь хищного зверя, шарахаются по неказистым улочкам визжащей толпой. И среди этого, такого странного после мерзлых земель, радушия и покоя, двое странников ощущались как две грубые обветренные тени, как черные мазки потусторонних хладнокровных существ. И пусть старый кобальт казался со стороны мерзлой глыбой, которой неведом страх, тревога и прочие людские чувства. За 16 дней пути он почти ничего не ел, спал мельком и урывками, и не слазил с седла, меняя одного тяглового коня на другого, а если его конь сдыхал по пути, то он добирался до следующего поселения в спешке и брал новое животное, несмотря на цену, которую требовали с него иной раз крестьяне. И Джорджи всерьез беспокоился за учителя, но не мог ничем ему помешать или возразить, его просто не слушали, все равно, что говорить с булыжником. Выговориться можешь, но никто тебя не услышит, никто тебе не ответ. И учитель стремился дальше, как можно скорее достичь Гришара, успеть. Это все, о чем он грезил. Это слово старый кобальт бормотал ночами, засыпая в седле, это же слово он шептал чуть слышно в непогоду, когда двоим путникам приходилось продираться сквозь бурю и лошади дохли, ломали ноги, сдыхали в пене у дороги, не в силах ступить дальше и шагу. А у Джорджи сойти с дистанции не имелось даже права, он следовал за учителем, все больше ощущая себя хвостом обезумевшего от ярости зверя. И они достигли Гришара, в середине ночи, в разгар весеннего дождя. Глава 17, середина злости. Все это было так странно, люди и погода. Джорджи рассматривал стражников, а те в ответ глазели на него и на учителя, а вокруг с неба падало столько воды, что казалось, будто они стоят под водопадом. Вода была ледяной и не делала разговор учителя и стражников дружелюбным. Напротив, дед Клавдий вытащил из-за ворота свой золотой амулет и обещал лично и прямо сейчас уменьшить численность городской стражи Гришара, умертвив глупцов, что не собирались впускать его в город. Командир же стражи напротив, словно съел что-то кислое, и старался говорить как можно более медленно и не очень громко, растягивая слова и держа перед собой ладони, как бы говоря, что он не хочет никому зла и представляет здесь исключительно власть города, которая не любит впускать в Гришар. Стражник с некоторым ужасом окинул взглядом деда Клавдия, и все то оружие, что торчало у него из-за спины, висело на поясе и проглядывалось в складках потрепанного дорожного плаща, и вместо вооруженных людей, командир городской стражи, уполномоченный охранять северные врата, употребил такое дипломатичное словосочетание, как вооруженных существ, имея в виду, что впускать таких в Гришар, посреди ночи, не удовлетворившись у гильдии авантюристов и у всех полномочных господ, что такой авантюрист действительно существует и действительно мог заявиться в Гришар посреди ночи. В то же время с акведуков защитных стен десяток стрелков не спускали с подозрительных незнакомцев не только острых взглядов, но и не менее острых наконечников стрел и утяжеленных арбалетных болтов. В любой миг эти снаряды могли сорваться в полет, и жизнь Джорджи, что за зиму так здорово поменялась, могла бы оборваться раз и навсегда. Но он, сам Джорджи, что некогда был дозорным в полудиком поселении, ныне скорее всего уже несуществующим, не испытывал по поводу стрелков и возможной скорой смерти никакого страха. Откровенно, ему было плевать. Спустя 18 дней пути его разум принимал реальность весьма условно, напрочь игнорируя такие чувства, как страх, панику. Он напрочь пренебрегал осторожностью и целился в стрелков в ответ, при этом не переставая им зубасто улыбаться. Где-то у него в области живота, укутанная плащом, сидела отрыжка, что в отличие от хозяина была спокойна, вела себя тихо. В последние дни она отлично питалась и большую часть времени отдыхала, и проблемы их малого отряда, так же, как и внезапно спешка, зверька ну никак не волновали. И наступил момент, В общей напряженной ситуации на северных воротах Гришара, когда возникла некая тихая замешка, несколько стражей по поручению капитана отправились в гильдию авантюристов, с указаниями разузнать там все про некого золотого авантюриста Клавдия Бесовское проклятие. У самого же деда Клавдия в этот момент закончились относительно мирные слова, и глаза его в этой дождливой темноте, когда он был так близок к своему умирающему другу, горели не по-доброму, намекая стрелкам и нервно дрожащим вокруг стражникам, что это громадное существо очень близко подобралось к ярости берсеркера, и нужно лишь сказать одно неосторожное слово, или просто не так посмотреть в огненные глаза старого гиганта. Впрочем, стражи туда и не смотрели, разве что бросали взгляды украдкой, и старались слишком громко не сглатывать, чтобы не привлечь внимание кобольда лишним шумом. Не было сомнений ни у кого, что если этот старик является тем, кем представляется, то ему по силам войти в Гришар по трупам неудачливой стражи. И в момент затишья, и дождя промозглого, бьющего с неба потоком округу, озарила молния, яркая вспышка, что осветила собой все. На миг наступил день в неровном синем свете, и тут же померк, а звук еще не успел добраться до ушей, собравшихся у северных ворот людей, как город и саму землю под ногами, сырую, в потоках грязи, обозначил толчок, не очень сильный, но достаточный, чтобы лошади под странниками заржали и вскочили на дыбы. Из-под плаща у Джорджи перепуганная выскочила отрыжка, и заносилась вокруг коня, перепуганно лая. Самый сильный толчок был лишь самым первым, следующие были тише, но чаще. Лошади перестали перепуганно гоготать, отрыжка успокоилась, и вся в грязи вскочила в седло хозяина, прижалась к животу Джорджи сырой мордой. Но сам стражник не отреагировал никак на питомца, ведь все его внимание было обращено за городскую стену, как и всех собравшихся вокруг, а там немного вдалеке, посреди города, в небо прорастало древо. Сначала оно казалось почти незаметным, но молния то и дело била в него синими беззвучными вспышками, лишь ветер вперемешку с дождем отлетал от древа в стороны, и с каждой вспышкой древо становилось все больше, распускало в стороны ветви, зеленоватые пучки листвы, что в мгновение синих вспышек казались матово-черными. Древо выросло за считанные мгновения, вот его не было, а вот оно появилось. Не очень большое по древним лесным меркам, но оно возникло из ничего посреди города и возвышалось над защитной стеной чуть вдалеке. Руку Джорджи обдало теплой волной, и он опустил взгляд на браслет с магическими камушками, что в этот миг светились инфернально в полутьме синеватым вспышками. Дозорный тут же замотал кисть в дорожный плащ и огляделся по сторонам, пытаясь подметить, не заметил ли кто его браслета из стражи, но никто не заметил. Взгляды всех были обращены за защитную стену, в город, на древо. Джорджи постарался вспомнить, что значит внезапный импульс тепла, идущий от браслета. Славный паренек Элрики долго инструктировал его, когда вручал такой замечательный подарок. Но за дни путешествия почти вся инструкция вылетела из головы Джорджи, и он лишь помнил, что этот браслет может скрыть от чужих глаз на не очень большой промежуток времени, стоит лишь захотеть и коснуться центрального магического кристаллика. Ах, точно! Вдруг вспомнил Джорджи и чуть не хлопнул себя ладонью по лбу. Теплая волна, идущая по руке с браслетом, обозначала, что артефакт получил внезапный заряд магической энергии, и что теперь он полностью заряжен и готов к использованию. Сам же Элрики не смог зарядить все магические камни до конца, паренек говорил, что энергии требуется много и он не сможет впихнуть все в камни за раз, кажется так. Джорджи вновь перевел взгляд на древо, что перестало сиять синим, и дождь вокруг как-то разом утих, и стало совсем все спокойно. Лишь древо возвышалось над городом как ни в чем не бывало, хотя совсем недавно его там и в помине не было. Так значит, это была магия, устало подумал помутневший разум Джорджи. А в это же время, массивная фигура учителя слетела с теглого коня с пугающей легкостью, и не успела стража Гришара сделать хоть что-нибудь, лишь вспышку поймать и мелькнувшую колоссальную тень, как массивные городские ворота, из вымоченной древесины, обитой толстенными слоями металла, лопнули вдребезги и обвалились кусками посередке, раскрывая в центре среди огромной трещины и облака шелухи и щепок, проход, в который тут же вошел в полный рост старый авантюрист. Он даже не обернулся на стражников, что стояли в тишине, забыв о долге, чести и обязанностях, а за его спиной шел почти незаметной тенью бывший дозорный Джорджи, что в отличие от стражи о долге не забыл, и держал арбалет наготове и то и дело поглядывал на стрелков с балюстрады. Отрыжка же ошивалась в ногах хозяина и, кажется, бед не знала, на ходу весело размахивая черным хвостиком. Город был освещен множеством газовых фонарей. Под небольшими глиняными шляпками они стояли тут и там на высоких столбцах, освещая улицы, на которые отряд странников не обращал почти никакого внимания. Дед Клавдий был устремлен вперед, не говоря ни слова, не показывая ни единого жеста, он быстро продвигался к огромному дереву, обходя дом за домом, улицу за улицей, квартал за кварталом. Само дерево не так уж и далеко пролегало от северных ворот. Здесь защитная стена как бы облегала собой небольшой участок городских трущоб. Дома здесь не были высокими или огромными. Они были весьма ветхими и полуразрушенными. В основании их виднелся деревянный фундамент и остатки прежней каменной кладки, но выше стены становились не очень толстыми и полностью деревянными, крыши же и вовсе были сложены местами из сена, местами из глиняных плиток. Пока странники приближались к кварталу эльфов, на улицах Гришара они встречали удивленных и заспанных людей, что выглядывали из окон своих домов, выходили во двор и сонно таращились на огромную крону неизвестно как и откуда появившуюся в городе. Однако, чем ближе странники приближались к кварталу эльфов, тем больше на улице становилось людей. В какой-то миг мимо странников промчался оглашенный страж порядка, юноша в металлическом доспехе, с алебардой в одной руке и с ручным газовым фонарем в другой. Он на ходу кричал: «Прочь, уступите дорогу, расходитесь по домам». Ничего страшного не произошло, и кричал явно что-то еще, однако что именно Джорджи не разобрал, ибо страж нырнул в один из уличных закутков и голос его потонул в сырых, после дождя, улицах Гришара. В квартале эльфов было куда как оживленный, чем в остальном городе. Из ветких лачуг повыходили обеспокоенные эльфы, Джорджи признал их за эльфов по длинным заостренным ушам, загнутых вверх, а не как у гоблинов куда-то назад и вниз. Самих же эльфов дозорный видел впервые, и они не сильно впечатлили его. Все светловолосые, с бледной кожей, но не сказать, чтобы все из них были красивы, многие обрюзгли, и под тканью халатов и ночных сорочек проступали весьма основательные животы, так пожирнели и лица, и на лбу и глазах проступили сетки морщин. Джорджи внимательно всматривался в их лица, ожидая увидеть там подтверждение многочисленным байкам и сплетням и о немыслимой красоте эльфов. Но перед ним были обычные люди, вернее эльфы, уши все-таки их отличали. А еще глаза, почти у всех они были миндалевидные, орехалкового или темно-желтого цвета. Лишь у некоторых, особенно молодых, глаза были голубые или зеленые. И именно эти эльфы отличались красотой, особенно заметной, из-за их ночной неряшливости и слез. Большинство собравшихся рыдали. Они складывали руки в жесте покаяния и тянули их к древу, ноги словно сами тащили их вперед, но они тут же останавливались, и не прекращая рыдать неловко отходили назад, словно стесняясь чего-то или страшась. Само же древо росло из крыши единственного в квартале полностью каменного дома, очень старого, не очень большого, с острыми пиками крыш. Здание было выстроено по какой-то старинной, даже древней манере, с вытянутыми окнами, стекло на которых сейчас обвалилось осколками, и даже дорога у дома потрескалась плиткой, и проникла во все стороны здоровенными брешами, из которых тянулись темно-зеленые толстые корни. На стенах этого старого дома были искусно на камне вырезаны леса, многочисленные деревья и холмы, облака и солнце. Под всем этим великолепием летали птицы, и Джорджи даже издалека казалось, что лес, начертанный на этих стенах, живой и колышется от ветра. Тем страннее выглядело огромное древо, что раскололо старинный дом надвое, разрушило почти полностью острый шпиль крыши, разорвав его каменную кладку изнутри. Древо вблизи не казалось таким уж большим, но оно возвышалось в округе и над плачущими эльфами, что здесь собрались. Что-то мелькнуло на нижней ветви дерева, и приглядевшись, Джорджи увидел на ней золотой амулет. Он висел нарядной игрушкой, не прибавляя и капли радости в этот унылый дождливый пейзаж. Дед Клавдий направился к этой ветви, обходя собрание эльфов, проводя ласково огромной рукой по головам особенно старых на вид. Те заплаканно оборачивались на него, и лица их на мгновение озарялись благодарными улыбками, но грусть вновь возвращалась и улыбки слетали с губ, а дед Клавдий проходил мимо, к тому месту, где ствол древа развалил стену дома, в том месте и свисал с ветви золотой амулет. И под этой ветвью на коленях стояла пожилая женщина с длинными светлыми волосами, ее ночное серое платье намокло от дождя, волосы на спине свалялись в мокрую косу, она дрожала от беззвучных рыданий. Она приложила полноватые ладони к коре древа, и пальцы ее тихо мерцали зеленоватыми искрами. Дед Клавдий подошел к ней, встал на одно колено рядом, и руку тяжелую положил на дрожащее покатое плечо плачущей эльфийки. Она даже не обернулась, а старый кобальт и не окликнул ее. Он лишь вторую руку протянул осторожно и прикоснулся к коре древа. Джорджи стоял в пару десятков шагов, боясь приблизиться. Он считал себя в этом месте откровенно лишним. Не мог он разделить общие горе, не мог, потому что не знал старого эльфа, по которому все горюют. Однако он услышал тихий, слегка гудящий голос учителя. Каким-то образом его негромкое бормотание пронеслось сквозь рыдающую толпу и капли дождя, что продолжали тихо падать с крыш. Голос учителя был в этом месте как порыв ветра, как внезапный холодный сквозняк, и Джорджи содрогнулся, услышав слова: «Вот куда ты решил потратить мой прощальный подарок, Аверакл, прости меня, мой старый друг, я не успел проститься». Джорджи отвел взгляд от учителя. Почему-то смотреть на него ему было нестерпимо больно. Удивленный, он дотронулся рукой до краешка глаз и вытер набежавшие слезы. Джорджи не помнил, когда последний раз он рыдал. И тем удивительней было, что слезы он лил из-за чужой боли, из-за чужой грусти, не из-за своей, и внутри его души не ощущалось ничего, ни даже крошечной тени эмоций, а слезы почему-то бежали из глаз. Чтобы отвлечься немного, Джорджи поискал взглядом отрыжку, та мельтешила у промокшего подола старой эльфийки, что сидела у древа рядом с учителем. Отрыжка улеглась в ноги эльфийки и то и дело лизала ей пятку розовым влажным язычком. Джорджи улыбнулся и отвел взгляд. Еще раз он оглядел округу. Вдали за несколькими рядами домов он видел человеческие заспанные лица, возможно, немного ошарашенные, а некоторые гневные и уставшие. Их явно разбудило это ночное представление, и они не были этим довольны. Однако все люди держались в стороне, как бы за невидимой чертой, преградой отчуждения. Но все-таки один человек помимо Джорджи здесь был. Он стоял чуть в стороне, шагах в шести от дозорного, и нервно дрожал. Облаченный в металлическую защиту, под которой виднелся серый камзол, в руках сжимал алебарду, а на лицо был весьма юный смешон. В окружении горюющих эльфов этот стражник ощущал себя явно более лишним и чуждым, чем мгновением назад ощущал себя Джорджи. Стражник тупо пялился в потрескавшуюся кладку дороги. С лба его стекали холодные капли. Фонарь в руках дрожал, увлеченный дрожанием его рук. Джорджи ухмыльнулся и подошел к стражу, желая поговорить, просто перекинуться парочкой слов, видя в этом стражничке отражение себя предыдущего и душу родственную его смущению в этом эпицентре горя и прощальных мук. Но не успел Джорджи заговорить, не успел хлопнуть стражника по горбатой спине в лихом приветствии, как услышал лязгающие шаги по каменной брусчатке влажных улиц. Джорджи тут же обернулся и увидел, как люди вдалеке расходятся, оставляя улицы пустынными, и как движется в сторону эльфийского квартала процессия с факелами в руках, и явно вооруженная. Их окованные сталью сапоги были слышны издалека, а еще рядом с ними угадывался огонек фонаря стражника. Мимо Джорджи проскочил другой стражник, с которым он не успел поздороваться. Он быстро, но неуклюже печатая шаг, направился к приближающейся процессии. Джорджи же придвинулся поближе к тени ближайшей лачуги и затерялся в орнаменте деревянной стены. В руки его привычно лег гномий арбалет, рычаг натянулся сам собой. И пусть Джорджи провел последние 16 дней в жутком нечеловеческом пути, к бою же он был по-прежнему готов и даже жаждал его, ведь кровь и смерть – единственное, что было ему близко в стенах Гришара, все остальное вызывало нервную оторопь и непривычность. Дозорный же жаждал смерти, он скучал по ней, мерзлые земли еще звучали в нем в его душе. Учитель тоже услышал и увидел приближение неизвестных, он повернул голову назад, один его кроваво-огненный глаз всмотрелся вдаль. Пару мгновений он молчал. За это время неизвестные подошли ближе, а многие из эльфов попрятались по домам. Остались лишь несколько молодых, самых красивых, преимущественно мужчин. В руках они неумело сжимали ножи и топоры, орудия, предназначенные для хозяйства, не для боя. Они подошли поближе к древу, поближе к пожилой эльфийке, что продолжало беззвучно рыдать, не обращая никакого внимания на происходящее вокруг. Дед же Клавдий встал на ноги, шепнул что-то тихо и успокаивающе эльфийке и уже более громко добавил эльфам, что собрались вокруг древа: «Защищайте Сибиллу, не отходите от нее и от древа, но и не подпускайте никого к ним, вы отвечаете за это не жизнью, а честью рода. Мы знаем», — выпалил парнишка-эльф, у которого глаза грозно горели яростью. «Мы не позволим осквернить деда Аверокла», — старый кобальт кивнул, гнев на его лице на миг разгладился в мутную, едва заметную улыбку. «Хорошо, я рад, что вы знаете и помните». Парнишка-эльф в ответ кивнул низко и почтительно, его кивок отразился у собравшихся в точно такие же. Старый же кобальт больше не говорил с ними, больше не смотрел на них, он вытащил из-за спины два кривых топора и пошел вперед, не оглядываясь, поводя руками, разминая мышцы плеч. Он вращал топоры, нагнетая кисти, его глаза светились во тьме двумя горящими кратерами. Процессия вдалеке на миг остановилась, но рычащий окрик заставил их продолжить путь. Старый кобальт встал в 30 шагах от древа, топоры висят в его руках к низу, поза такая, что опасно даже смотреть, каждый ремень, каждая мышца в теле огромного кобальда трещат от напряжения. Джорджи видел учителя в таком настрое впервые. Он буквально ощущал идущую от старого кобальда злость и желание убивать, хотя обычно тот умертвлял спокойно, равнодушно из надобности или из-за самозащиты, но тут, кажется, не было ничего подобного, вся его поза кричала на всю округу, что стоит подойти к нему и умрешь, причем жестоко, с дикой болью. Процессия подошла достаточно близко, чтобы Джордж различил первые ряды. Двое стражников-молокососов встретились и быстро о чем-то переговорив исчезли с переулка, словно их тут и не было. А лязг металла стал громче, и в квартал эльфов зашли орки. Джордж сначала их не признал, во-первых, он и не видел их до этого никогда, а во-вторых, орки были одеты во все то же обмундирование стражников Гришара. Серый камзол, на которые сверху надевались металлический нагрудник и щитки для ног и рук, в руках все те же алебарды, но в отличие от людской стражи, на головах этих были напялены закрытые стальные шлемы, с черным гребнем на макушке. Шлем закрывал головы почти полностью, оставляя лишь самый краешек подбородка и два чуть торчащих желтушных клыка. Помимо небольших отличий в экипировке, стражи-орки отличались от людских еще и размерами. В росте на полторы головы выше, в плечах на локоть шире, руки немного длиннее, а ткань серых камзолов облегала массивные ручища в прорезях меж щитков. Окованные металлические сапоги, кажется, в два раза превосходили ноги людских стражников, и весь этот вид настолько кричаще вопил о мощи орков, насколько же говорил о слабости двух стражников-парнишек из людского племени, что быстро ретировались из эльфийского квартала. Они сбежали так стремительно, что Джорджи задумался на миг, куда один из стражников убегал ранее, не продались ли оркам два стражника, которые должны были защищать эльфов, а не звать орков в квартал. Как случится что-нибудь вроде огромного древа, что внезапно выросло посреди города, но людские стражники сбежали, а вот орочьи подошли, и пусть все они должны защищать Гришар от опасности и хранить в городе покой и порядок, однако орки в квартале эльфов, этой ночью, и в таких количествах намекали о нехороших вещах. Среди первой колонны возвышался один конкретный страж. Во-первых, камзол у него под защитой был не серый, а темно-алый, во-вторых, ярко-красного цвета был гребень его закрытого шлема, в-третьих, в руках у него не было алебарды, руки были свободны, а пальцы одеты в черные кожаные перчатки с металлическими шипованными вставками на костяшках, и сбоку, на ремне в драгоценных позолоченных ножнах у этого стражника висел меч, обычный, одноручный, скорее декоративный на вид, с позолотой и несколькими драгоценными камнями, однако все его снаряжение вкупе говорило о том, что он здесь главный, капитан городской стражи, один из немногих, но все же не главный в процессе, что заявилось ночью в эльфийский квартал. Позади колонны стражи, численностью в пару десятков клыкастых морд, шли орки другие, на вид не менее, а то и более опасные, чем первые, тоже в доспехах, но в темных, вороных. Тут доспех был полный, чем-то отдаленно напоминающий рыцарский, только с шипами на плечах, локтях и коленях, и со шлемами в виде звериных морд. У каждого из них оружие было разным, там были и молоты, и щиты с копьями, и те же алебарды, и длинные массивные клинки из темной стали, которые среди оружейников назывались ятаганами. И вторая группа орков шла не идеальной колонной как стража, они шли чуть позади, на первый взгляд гурьбой, однако в центре их, защищенный со всех сторон латными спинами сородичей, шел здоровенный орк, в теплом, обитом снежным волком, плаще, с серебряным обручем на голове, во лбу которого сверкал зеленый драгоценный камень. Сбоку у этого орка явно висело какое-то оружие, но из-за спин сородичей было не разобрать, какое именно, лишь виднелись ремни под теплым меховым плащом. Черные волосы орка были заплетены в косу и убраны назад, там заткнуты каким-то здоровенным изогнутым клыком, непонятного и неизвестного Джорджа зверя. Серая харя этого орка не отличалась особой красотой, однако отсвечивала напыщенной благородностью крови. Сюда явился кто-то из знати лично, а по правую руку от него шел орк в черном балахоне, опиравшийся на скрюченный посох, ветвь какого-то старого болезненного древа. В верхушку шеста вставлен магический кристалл. Джорджи узнал его по прозрачности и чуть синеватому оттенку. Кристалл пульсировал внутри чем-то ядовитым и черным, а сам орк отличался старостью и седыми прядями, лицо его во многих местах было усеяно серебряными и золотыми кольцами, а клыки были аккуратно подпилены и только слегка выступали из-за краешек губ. Все это Джорджи смог рассмотреть, потому что процессия подошла достаточно близко к нему, и в 15 шагах от учителя остановилась. В этот миг Джорджи заметил некую странность, в руках некоторых орков действительно были факелы, а еще некоторые из них держали глиняные горшочки с закупоренными верхушками. На вид это все было невзрачно, но для Джорджи крайне подозрительно. Вперед из процессии орков вышел капитан стражи с красным гребнем на шлеме, и рыкающим гортанным голосом велел учителю: «Прочь с дороги, верзила, иначе именем славного града Гришары я закину тебя в яму к такой же мрази, что решилась ослушаться закона достопочтимого лорда Дефиаса». Учитель медленно улыбнулся, но в улыбке этой не было радости. Острые белые клыки мелькнули в черном провале его рта, а глаза, огненные очи, почернели горящими углями. В этот же миг шаман орков положил костлявую руку на плечо своего благородного господина. Влиятельный орк возмущенно посмотрел на шамана, еще не понимая, почему его прервали от представления расправы. И в этот же миг старый кобальт сказал свое слово, тихо, даже ласково. Жоржик, а дозорному не нужно было иного сигнала, он научился считать команды наставника за эту зиму, и больших слов ему не нужно было, чтобы начать действовать. Тренькнул едва слышно тихушник, это напоминало дразнящий любовный шепот, что обещал ласки, но вместо них расцвел кровавым цветком глаза орка-шамана, и упал тот замертво с арбалетной иглой в черепе, еще держась скрюченной лапой за плечо своего господина. И в этот же миг золотой авантюрист Клавдий бесноватое проклятие устремился в бой. Капитан стражи не успел выхватить меч, не успел отдать приказ, не успел даже оглянуться на выстрел и вскрик позади, а дед Клавдий уже взмахнул топорами, и косой икс-образный разрез прорубил орку грудину вместе с доспехом. Сила удара была такова, что орка откинула назад в несобранный строй орочьих стражников. Во все стороны полетели осколки доспеха и кривых лезвий двух топоров. Сталь разлетелась острыми кусками, и два топора в руках старого кобольда пришли в негодность, но это не остановило его ни на миг. Он подлетел в пошатнувшийся строй стражи, что пытались подняться, осознать реальность и откинуть в сторону умирающую тушу своего капитана. А кобальт уже ломал древки топоров с кусками стали на них, а закрытые шлемы орков. Первые удары обрушились на ближайших стражников сбоку, срывая с их голов шлемы и орошая клыкастые рожи щепой сломанных древок. Головы орков, смятые в кровь, с раскрытыми переломанными челюстями и согнутыми на бок носами, болтались из стороны в сторону. Сами орки пытались прийти в себя. Некоторые из задних рядов ловко и быстро ударили деда Клавдия алебардами, острыми гранями протыкая поношенный дорожный плащ и остальную одежку. Пики алебард увязали в массивной туши кобольда, но боль не остановила его, а кажется, лишь подзадорила его злость. Он мял головы орков голыми руками, отправляя их валяться в лужах каменной мостовой, давя их лица массивной стопой. Кобальд в какой-то миг вытянул из-за пазухи два узких кинжала и тут же вогнал один под шлем стражника, что имел неосторожность попытаться зайти кобальду за спину и подошел слишком близко. Свара была в самом разгаре, но при этом прошло лишь пару мгновений, а улицы эльфийского квартала уже наполнились кровью и хрипом умирающих орков. При этом те немногие из них, что в вороных доспехах, разделились на две группы. Первая уводила с собой благородного господина, вторая же принялась обходить свару впереди по дуге, намереваясь зайти кобальду за спину всей гурьбой. Джорджи же все это время выцеливал, ища подходящий момент, того самого орка с драгоценным обручем на голове. Но вороные стражи, кажется, знали свое дело, они оглядывали округу, ища стрелка взглядом, и закрывали своего господина надежно, почти наверняка. Однако Джорджи уловил краткий миг, полузримую возможность, и раздался новый любовный шепот. Тихушник выплюнул из себя иглу, и снаряд угодил в богатый плащ, обитый волком. Правда, игла тут же отлетела в сторону, пройдясь по богатому орку лишь мельком, мазнув по личу, но этого оказалось достаточно, чтобы белоснежная шкура начала окрашиваться почти черной, очень темной кровью. Джорджи был счастлив и такому успеху. С губ его не сходила улыбка. Он ощущал раж боя, как ощущал его до этого в мерзлых землях. И пусть его жертва быстро покинула эльфийский квартал, пусть к месту его стрельбы продвигались пару вороных доспехов, Джорджи был счастлив удачливому выстрелу. В то же время в пучине схватки учитель добрался до стражника с глиняным горшком в руках. Старый кобальт к тому времени был уже весь изранен. Нос его был сломан, щека и часть брови срезаны и источали яркую красную кровь. Однако движения учителя не замедлились, напротив, они стали техничными, как у мастера мясника. И пусть орки были быстрые и сильны, и пусть они то и дело ранили учителя, но старый кобальт делал очередное движение и изрубленной помятой тушей на потрескавшуюся и сырую после дождя каменную мостовую падала очередная хрипящая орочья морда. И вот дед Клавдий добрался до стражника, что сжимал в руке глиняный кувшин, на который старый кобальт не обратил никакого внимания. В этот момент в руках кобальда была отнятая у одного из стражников алебарда с треснувшим лезвием. Учитель орудовал ей одной рукой, и сейчас просто нанес сверху карающий прямой удар, вбивая лезвие алебарды в закрытый шлем с черным гребнем. Черепушка орка хлюпнула кровью, и он завалился на землю, но перед этим из рук выпустил горшок. Кобальт не обратил на это внимания. Тело орка упало, и кобальт принялся за следующего. В то же время за спину его почти зашли вороные доспехи, а один из них, самый первый, занес над головой ятаган, но опустить лезвие он не успел, потому что Джорджи первее прожал скобу арбалета. Тем самым Джорджи окончательно выдал свое расположение, и двое орков бросились к дозорному, вынуждая того швырнуть под ноги арбалет и выхватить из нагрудной упряжи пару метательных ножей. Простреленный в горло орк с ятаганом, что стоял в двух шагах от старого кобольда, стал заваливаться на каменную брусчатку, хрипя и хватаясь за горло, но его товарищи со спины не видели его раны, и недоумевая, в пучине боя, они подтолкнули орка со спины, намереваясь проскочить вперед, а тот просто упал на них, и шипастым локтем доспеха выбил из рук товарища факел. Никто не заметил этого в пучине боя, никто не обратил внимания на горящую деревяшку, что, упав в странную маслянистую лужу, разочек мигнула и вдруг вспыхнула зеленым огнем, охватывая собой ноги сражающихся и умирающие тела. Орки метались по сторонам, парализованные внезапной жгучей болью, они на ходу бросали глиняные горшки, и зеленое пламя взлетало опаляющими клубами. Глава 18. Конец злости. Внезапное пламя отвлекло от Джорджи внимание двух вороных и дало ему возможность метнуть первый нож. Лезвие вошло в незащищенное запястье, увязло там полностью по рукоять, но учитывая габариты орка, такая рана казалась занозой, небольшой ерундой. И взбешенный от боли вороной бросился на Джорджи в бешеном порыве, в руке его был молот, и не было сомнений, что даже один удар, пропущенный Джорджи, превратит его в переломанную мясную тушу. Так явно думал орк в вороных доспехах, он словно ликовал, видя человеческого сученыша, что посмел бросить ему вызов. Потому он и пропустил второй нож, что вошел точно в прорезь закрытого шлема, проткнул губы, расколол верхний и нижний зуб, и увяз в кровавом месиве рта. Один из вороных захлебнулся метко брошенным лезвием, но второй в этот миг успел достигнуть Джорджи. В руках его гладких меч, таким клинком не рубит, таким колют, протыкая брюхо насквозь. Это и случилось с Джорджи, все, что он успел сделать, так это чуть отпрыгнуть назад и невольно закрыться руками, подставляя орку открытый бок. Лезвие вошло в него быстро и так просто, что Джорджи не понял, что вообще только что случилось, и при этом ясность настигла его сама собой. Он на пару мгновений перестал ощущать тело как свое, разум словно немного приподнялся. Пока прижатое к деревянной щербатой стене какой-то лачуги, его тело накололи на гладкое лезвие короткого меча. Орк уперся ногой о бедро Джорджи и выдернул меч с каким-то хлюпом. И пока вокруг сверкал воистину ужасный зеленый огонь, и орки разбегались в опасливом полубезумном страхе, а эльфы у дерева верещали что-то жалобно-паническое на своем языке, сбоку всего действа один из вороных орков рукоятью гладкого клинка мордовал по голове подыхающего Джорджи. Он даже не пытался прирезать его своим гладким мечом. Зачем, если Джорджи так вот-вот и сдохнет? Орк с яростью вымещал на скулящем от боли, скукожившемся в кровоточащий комок Джорджи всю свою орочью злость, Сам же бывший дозорный в этот миг познавал на себе всю скудность и скотность этого мира, за одним постигая все смыслы и грани такого нехорошего состояния, как беззащитность. В какой-то миг он уже просто валялся в грязи, полуутопленный в собственной слюне, соплях и крови, и пытался не думать, но при этом не думать не мог, о том, что у него теперь вместо лица, и все его остальное тело, что теперь с ним будет. А орк самозабвенно херачил человеческий ком тяжелыми окованными железом сапогами, вкладывая в каждый удар все накопившееся за вечер в клыкастой пасти возмущение. Когда Джордж очнулся, его трясущиеся руки сами собой потянулись к лицу. Ему нестерпимо хотелось узнать, что с его лицом приключилось. Есть ли оно еще, его лицо? Это казалось такой важной вещью, почему-то лицо, на которое он не обращал особого внимания всю свою жизнь, вдруг стало сильно, невероятно сильно заботить его. И его руки ощупали бинты, нос ощутил пахучие мази, а в голове сам собой всплыл образ гоблинской темницы, и он аж сел на койке и зазирался вокруг в горящем желании понять и познать, где он сейчас находится и не приснилось ли ему все это. Но окружение на гоблинскую темницу не смахивало, от слова совсем, и бок при движении кольнуло очень болезненно, причем боль холодком прошлась внутри, а не по рассеченной коже. Сам Джордж сидел где-то в комнате весьма пыльной и грязной, хотя на полу виднелись следы цветастой плитки, стены были покрыты гобеленами в основном с лесной и цветочной тематикой, и Джордж какое-то время пялился на них весьма туповато, ведь с коврами он вообще редко встречался по жизни, а тут вроде как ковер, а вроде и картина. Его взгляд надолго утоп в этом линялом цветастом чуде, а затем его пронял озноб от ветерка, что почти свободно гулял по комнате, и сползшее одеяло раскрывало перед холодным сквозняком его уязвимое тело, что, впрочем, сейчас почти целиком было обмотано липкими тряпками, и дурманящий травяной запашок исходил, кажется, отовсюду. Джорджи задрал одеяло повыше и лег обратно на скомканную подушку, в то же время еще заспанный взгляд его скользнул к провалу окна, весьма высокое, с глубоким подоконником и цветами, стоящим на нем, что сейчас, впрочем, весьма сильно пожухли, потому что в окне не было стекол, а провал его закрыли все тем же гобеленом, что от ветра спасал слабо, а от холода и вовсе не спасал. В комнате имелся камин, да только там ничего не горело, а кладка дымохода порушилась, уступив свою глубокую утробу темному толстому древу, и многочисленные корни испещряли собой пол комнаты, и местами покрыли плитку слоем мха, что вначале показался Джорджи просто очень древней плесенью. Постепенно до стража начало доходить, где он находится, и кто он есть, и что произошло накануне. В ногах у себя он обнаружил спящую отрыжку, которая вообще-то за последние месяцы разрослась достаточно сильно и тушей своей давила на ноги Джорджи весьма ощутимо, настолько, что пальцы ног его онемели, и поначалу он не чувствовал их вовсе, а обнаружив, быстро и бесцеремонно согнал псину с ног. Та потевкала на него возмущенно с пола и убежала куда-то вглубь дома. Джорджи же при этом остался лежать на кровати, с ужасом гадая, что там с его боком, и собираясь с мужеством, чтобы обследовать болючее место. В то же время он молча рассматривал высокий потолок, что в полутьме комнаты казался весьма страшным. Там была лепнина до этого, композиция, состоящая из узоров. Но потолок местами осыпался, лепнина отвалилась целыми кусками, а в провалах теперь ветвились корни и ветви проступали где-то в вышине, с проблесками солнца. «Очнулся, значит, а я ведь на тебя красный эликсир потратила. Гордись, парень, такой не по карману и многим из дворян, проживешь теперь на пару лет дольше, чем отмерила мать природа». В комнату плавно вошла старая эльфийка, Джордж узнал ее, хотя ночное платье ее сменил цветастый кафтан и длинная теплая юбка. «Как ты вообще?» В юбке у ног эльфийки мелькала беспутая голова отрыжки. Собака пробегала мимо и вновь возвращалась к ногам женщины. Джордж аж задумался, на что же ведется эта собака, неужели от эльфийки так приятно пахнет? Но сам он ничего не чувствовал, лишь запах трав, но тот скорее исходил от него самого. Женщина прошла к его кровати, властно и спокойно коснулась рукой его лба. Пальцы ее были холодные, но вдруг защипали зелеными искрами, и Джордж вздрогнул всем телом, запоздало поднял руки, чтобы оттолкнуть эльфийку от себя. А та уже уходила из комнаты, так и не услышав ответ на свой вопрос. Она уходила так же спокойно, как и пришла, словно все для себя выяснила. «Куда же вы?» – спросил хрипловатым после сна голосом Джорджи. Слова его нагнали эльфийку уже в самом проходе. «Постойте, пожалуйста, «Это же вы спасли меня, значит, и учитель тоже». Эльфийка даже не обернулась, но быстро сказала: «Кади жив, он пострадал, но он жив. Я позову его, как только он проснется, а ты отдыхай и не смей двигаться». Она вышла. Отрыжка убежала вместе с ней, и Джорджи оказался в полуразрушенной комнате один, ощущая себя как никогда уязвимым, с неясной тревогой в груди, одиноким. Джорджи последовал приказу эльфийки не покидать кровати. Это было несложно осуществить, потому что вставать и не хотелось. Постепенно он согрелся и задремал, а проснулся уже к вечеру, от прикосновения к лбу все той же пышноватой ладошки и колючих зеленоватых искр. Чуть попривыкнув к освещению, он увидел над собой эльфийку с подсвечником в одной руке и чашкой в другой. В чашке лежала ложка, и от нее шел едва заметный пар. Эльфийка бесцеремонно поставила чашку ему на живот. «Ешь, набирайся сил». Внешне она выглядела сильно уставшей. «И, пожалуйста, когда ешь, зайди к своему учителю». Он начал приходить в себя. «Пока что бредит, а как очнется, я боюсь, начнет куролесить и упрямиться, еще чего натворит недоброго». «Понял?» Джорджи кивнул. Он вновь ощущал у себя в ногах теплую тяжесть и немоту. Там вновь спала отрыжка, свернувшись в клубок. Эльфийка поставила оплывшую жирную свечу на комод у входа в комнату и вышла. Джорджи сел и посмотрел с интересом в чашку. Ему больше всего в этот момент хотелось пить. Прям сильно хотелось, но эльфийка ничего из питья ему не оставила, но в то же время в тарелке была мутноватая белесая жидкость. Джорджи пошевелил деревянной ложкой, выискивая в похлебке овощи или мясо, но ничего там не нашел, кроме белесых комочков. Отварива пахло мукой и совсем слегка молоком, оно не было сильно горячим, однако в холодной комнате источало пар. Джорджи только сейчас заметил, что одеял на нем прибавилось, и куча потрепанных покрывал, и шкура какой-то древней козы, основательно придавили его к сенному колючему матрасу. Руки затекли основательно за то время, пока он спал, и плохо гнулись пальцы и локти, когда он подносил ложку ко рту. Бульон, суп, похлебка. Как назвать эту белесую массу, Джорджи не знал. На вкус она была нейтральной, немного кисловатой, немного горьковатой, в ней хорошо ощущалась мука и едва-едва молоко. Больше там, кажется, и не было ничего. Однако Джорджи выхлебал все содержимое до последней капли. Он не помнил, когда в последний раз ел, а жажда сильно донимала его. Но сейчас оба эти чувства улеглись в нем, и Джорджи снова захотелось лечь и уснуть. Вставать не хотелось совсем, но он встал. Отрыжка подняла на него заспанную моську и улеглась обратно, досыпать недосыпанное. А Джорджи, весь покрытый мурашами, ежась от холода, прочипал босыми ногами к комоду на входе, взял свечу и вышел в темное нутро дома. Одет он был в свои же драные и сильно грязные штаны, однако больше ничего на нем не было, кроме бинтов в травянистом растворе, что напрочь прилипли к телу и отлипать не хотели, да и Джорджи не собирался их тревожить. Собственное тело и раны вроде как не беспокоили его, но побитость он ощущал основательную, все тело ломило, и он все так же старался не думать и не вспоминать ту нехорошую ночь и того злобного орка. Однако оно вспоминалось само. Он шел по коридору, тут лавки местами стояли, местами шкафы и гобелены висели на стенах, местами были двери закрытые, а в одном месте ему пришлось прижаться к самой стене, потому что массивный ствол дерева обвалил пол коридора. Протиснувшись, он дошел до конца прохода, свернул и увидел в конце комнату и край кровати. Там тоже стояла свеча, дверь была открыта. Джорджи прошел туда, и холод как-то разом покинул его, и он вошел в комнату, забыв обо всем, кроме старого кобольда. Учитель лежал на кровати, мотал косматой головой из стороны в сторону, борода его была в паутине слюны, он что-то мямлил про себя, но глаза его были закрыты. «Он что, стал меньше?» — подумал про себя Джорджи. И ведь действительно, кобальд вполне помещался на обычной человеческой кровати, и пусть стопы его немного свисали с края, и массивные руки выставлялись по краям забинтованными частями, но это было несуразно меньше, чем прежде. Он был обычным, огромным по человеческим меркам, внушительным стариком, но такого можно легко представить в какой-нибудь деревушке старым рыбаком или опытным шахтером на рудниках, которому не привыкать держать в руках кирку, и потому его мышцы за долгие годы работы окрепли, набухли и выделяли его среди прочих. Однако это был обычный человек, косматый, заросший как самый настоящий дикарь, в шрамах настолько частых и страшных, что хотелось отвести глаза. Сейчас же этот старый громила лежал здесь забинтованный по грудь и шею, а лицо сверкало новым красным рубцом и обгорелым носом. Дед Клавдий метался в бреду, постепенно говоря все громче. Вдруг он сорвался на крик и тут же проснулся, сел на койке и уставился на Джорджи. «Никогда, никогда больше не будем разжигать слишком большой костер, Жоржик». Это был кошмар. Голос его снизился, дед Клавдий наклонился к Джорджи поближе и доверительно зашептал. «Я, кажется, обмочился, Жоржик, не мог бы ты позвать сюда Сибиллу поскорее, милок, очень надо». Джорджи смог лишь кивнуть и, развернувшись, быстро ретироваться. Благо Сибилла нашлась в коридоре почти сразу, она и без того направлялась в комнату учителя, а увидев дрожащего, смущенно покрасневшего, Джорджи, не дослушав его невнятную просьбу, эльфийка вошла в комнату с обсосанным кобальдом и прикрыла за собой дверь. Джорджи же постоял некоторое время в полной тишине, прижался спиной к холодной стене рядом с пыльным гобеленом и стоял так недвижимо, пытаясь что-то для себя понять и решить. Стоял он так, пока горячий воск со свечи не накапал ему на босую ногу, и, матерясь про себя, он быстро направился обратно в комнату. Там затушил свечку, еще раз разлил после этого воск и только потом, в полной темноте, нащупал ложе и постарался уснуть. Благо, спалось в этой холодине просто великолепно, и сон настиг его быстро, несмотря на все приключившееся накануне. Одно было ясно точно, авторитет учителя в его глаза несколько померк. «Слушайте, я все понимаю, но мне нужны ответы». Джорджи сидел посреди разрушенной кухни, что больше напоминало обеденную залу, и оказывается, внутри дом был куда как больше, чем представлялся снаружи, однако дерево порушило его основательно, и в каждом закутке виднелись ощутимые проблемы, требующие участия строителя, и особенно это ощущалось в обеденной зале, где треть потолка отсутствовала вовсе, а за ней виднелось небо с сияющими звездами и шуршащей листвой. «Что именно ты хочешь знать, мальчик?» Эльфийка Сибилла сидела напротив длинного дубового стола. Этот стол предназначался на пару десятков персон, и потому очень невзрачно и одиноко выглядели на нем три глиняные чашки и один кувшин с горячим содержимым. «Хочу знать, как я». Джорджи кинул взгляд на сидящего рядом с ним кобольда и поправился. «Как мы выжили, насколько я помню, меня почти зарезали. А это потому, что не нужно быть таким растяпой, Жоржик, уж мог бы и изловчиться, да убежать. Чему я тебя столько обучал, а?» Дед Клавдий хотел шлепнуть кулаком об стол, он даже руку занес, но наткнулся на взгляд миндалевидных карих глаз эльфийки, и руку тут же разжал, и как-то разом сдулся. «Уж кому о таком говорить, но только не тебе, дядюшка Кадий. Уж как ты под пламя алхимическое подставился, это даже близко не стоит с проделкой ученика твоего. А ведь такое древнее существо, а ума как не было, так и нет. Уж могла бы я и сама защититься. Или ты думаешь, отец меня, первую дочку, не обучил ничему?» Вопрос неприятный, ответа не требующий. Однако дед Клавдий пробурчал примирительно, умильно глядя Сибилле в глаза. «Ну прости ты, старого, дрогнуло сердце от всего произвола, что творят эти твари клыкастые, не выдержал, признаю». Сибилла смерила его долгим, суровым взглядом. Затем посмотрела на Джорджи, и так, словно никакой перепалки только что и не было, ответила на его вопрос. «Я вас вытащила, и на вас, идиотов, папенькин запас алых зелья извела, и если на тебя только одно ушло, то на учителя твоего аж целых три. Все верну, Сибилушка, за каждый пузырек золотом заплачу, как только до банка королевского доберусь, так сразу». Выдал свою многообещающую песню дед Клавдий, однако Сибилла на него даже не посмотрела, продолжив объяснять Джорджи. «И если ты хочешь знать, почему сюда местная стража не заявилась, в компании с людьми нашего славного лорда Дефиаса, узнать, что здесь произошло, и почему в городе какие-то чудные дела творятся, то знай, мальчишка, что и из этой задницы я вас вытащила». Однако эльфийка остервенела, вцепилась в глиняный стакан и громко сопя выпила все содержимое, чуть отдышалась, и Дефиас что-то совсем власть из рук выпустил. «И если такое позволяет творить, тут уж и я не сдержалась, обещала Гришар превратить в лесную чащу, если в эльфийский квартал еще хотя бы один стражник припрется, и пусть я полягу при этом, но слово мое такое же твердое, как и у папеньки, пусть я и человеческое имя ношу». Эльфийка вдруг замолчала и уставилась в пустоту, а щеки ее покрыли трещины и узоры, проступил орнамент, и Джорджи на миг увидел, как кожа эльфийки покрылась древесной корой, а глаза мигнули зеленой вспышкой. Но эльфийка тут же помотала головой, ее тонкие длинные волосы на миг рассыпались прядками, и она застенчиво заправила локон за длинное острое ушко. «Учитель, может, не стоит?» Джорджи отчетливо ощущал знакомое неприятное ощущение, словно он хвост разъяренного тигра, и пусть тигр заметно раненый слегка ослабел, однако злость его никуда не делась, и еще тлеет внутри, подогревая жажду мести и крови. Джорджи вновь следовал за учителем по улицам Гришара, пока кобальт был устремлен вперед, и петлял по улочкам так, словно жил в городе всю жизнь. Бывший же дозорный пытался первое время оглядываться по сторонам, бросал удивленные взгляды на низеньких людишек с длиннющими бородами, что пробегали мимо, на женщин в платьях столь распутных, что и не каждая шлюха оденет, однако у женщин этих в руках были посохи и сопровождали их парни при оружии и доспехах, на вид боевитые, с медальонами авантюристов на груди. И чем дальше Джорджи продвигался за учителем по улицам города, тем больше на пути его попадались лихие люди, и пусть они были разные, некоторые моложе и с оружием похуже, некоторые на вид пожилые, но серьезные и опасные, однако все больше закрадывались у Джорджи нехорошие подозрения о месте их визита. Потому он и задал свой вопрос. «Учителя, может, не надо?» Но кобальт ничего не ответил. Вместо этого, входя в огромную домину в 4 этажа, с вывеской на входе металлической, где выбит был на кругу металла, позолоченным орнаментом сундук, раскрытый с горой сокровища, торчащие из него рукоятью. Джорджи, вздохнув тяжко, вошел следом за учителем. Впервые Джорджи попал в гильдию точно так же, не зная, чего от нее ожидать, следуя за учителем. Дед же Клавдий быстро оформил его регистрацию, и с подачи старого кобольда, Джорджи махом присудили железный ранг, что вообще-то было почитаемо. Всего рангов в гильдии было 6, по нарастающей: глина, дерево, железо, медь, серебро, золото. Негласно эти ранги делились на низшую, или младшую лигу с глины по железо, и на высшую, или старшую лигу, с меди по золото. И Джорджи, не выполнивший ни одного задания или контракта, сразу стал во главе младшей лиги, приблизившись по рангу к опытным авантюристам. Однако дед Клавдий заверил его тогда, что по своим навыкам Джорджи ничем другим жизикам не уступает, а многих даже и превосходит. И Джорджи принял это как факт, и первые задания у них были по убийству всякой людской швали, вроде тех же бандитов, воров и сбежавших убийц, да насильников. А потом случилась заварушка в заброшенном форте, и парочка странников озолотилась достаточно, чтобы какое-то время не брать задания в гильдии, а просто неспешно продвигаться от селения к селению, тратя золото в трактирах на хорошую жирную еду, да горячее вино со специями. Воспоминания промелькнули в голове Джорджи сверкающим каскадом, пока он входил в затхлый зал гильдии. Как и в других отделениях, на первом этаже гильдии всегда располагался зал трактира, здесь же, немного сбоку, висели доски с объявлениями и заданиями, а напротив стояли несколько огороженных будок с регистраторами, которые то или иное задание с некоторой линцой готовы оформить и отправить вас на верную смерть хоть прямо сейчас. Дед же Клавдий без лишней заминки направился к доскам с объявлениями, при этом своим появлением он вызвал в весьма оживленном зале некие перешептывания, и острые взгляды прицепились к спине кобольда, а особенно к его золотому основательному амулету, что дед Клавдий будто специально на показ вывесил на свою могучую грудь. Джорджи же внимания особого не привлек, амулет он свой тоже достал. В гильдии это что-то вроде негласного правила, чтобы сразу пояснить окружающим, кто есть кто. И бывший дозорный невниманию даже обрадовался, это позволило ему осмотреться чуть более основательно, обнаружить, что среди пьянствующих авантюристов и тех, что выбирали задания, лучников было лишь 2, арбалетчиков, кажется, ни одного, тем лучше. Джорджи пристроился чуть в стороне от учителя, но достаточно близко, чтобы видеть, какие задания читает старый кобальт. В этот миг в душе Джорджи еще теплилась крошечная надежда, что они заявились сегодня в гильдию именно за этим, за новым заданием.